Она не белая, она не права, это была не я. Она не без слова, кто-то скажет, да-да, это была судьба. Она не без мой сон, но не мне снится он, это было давно. Ты над ним не кружи, лучше мне подскажи, почему со мной. А печали нет долго. Молчишь, ты же всюду твердишь, что нуждаюсь я. А печали нет только.